Опять Сафи, хвала Ивон, Тур хватается за голову, а плавать ты умеешь? Нас провожают. Сорвало парус. Операция «Грот». Как трудно его поднимать. Шторм? Зачем? Мы забрались на крышу хижины. Жорж ближе к носу, я к корме, и обозревали горизонт. Норман крутил шарманку рации. Карло роздал колбасу и сгущенное молоко, последний наш завтрак на ра. Все вокруг было в диком хаосе. В хижине плескалась вода, плавали доски, медикаменты, пахло аскорбиновой кислотой. Только два ящика еще чудом держались, тот, на котором спал Тур, и тот, на котором Абдулла. Газовые баллоны смыло, и в абсолютно чемоданном настроении мы ждали, когда подойдет яхта, и подойдет ли. Вдруг Норман закричал: «Я их вижу! Куда вы глядите? Там, наверху!» В моем кормовом секторе ничего не наблюдалось, я вернулся к Жоржу, тот клевал носом, а вдали виднелась белая точка. Она приближалась понемногу и становилась роскошной красавицей-яхтой. Качала ее немилосердно. На борту стояли парни, ярко одетые, с фото и киноаппаратами. Они снимали нас, мы тут же оживились, проснулись, замахали, полезли на мачту, закричали, чтобы прежде всего прислали нам покурить. Подошла резиновая лодочка, и матрос бросил с нее блок сигарет. Мы на него накинулись, распотрошили и закурили блаженно. Теперь хорошо бы вымыться пресной водой. Едва очутившись на Шенандо, я шепнул об этом Туру. Он кивнул: «Беги». И я ринулся внутрь, обнаружил ванну, чье-то мыло и бритву, а когда вернулся, пресс-конференция уже шла полным ходом. Тур отвечал на вопросы, на сотню, если не на тысячу. Затем мы поели, выпили пиво, ледяного из холодильника, и чувствовали себя превосходно. А многострадальный наш кораблик мирно покачивался совсем рядом и тоже отдыхал. Так завершилось наше первое путешествие 16 июля 1969 года, 10 месяцев назад. А сегодня будто их и не было, этих месяцев. Снова снасти скрипят, рубашка просолена, сейчас выскочит Норман и крикнет: «Держи вправо!» Нет, ничто не кончилось, только экипаж немножко другой, да корабль не тот, хоть и называется так же. Тогда после встречи с Шенандо сразу возникла проблема, куда девать Ра. Бросать его нам не хотелось. Жорж заявил, что покидать папирусное судно вообще не собирается. Он, мол, договорился с Абдуллой, и они продрейфуют до Барбадоса потихоньку, без вахт, будут заниматься ремонтом, а мы с яхты возьмем их под контроль и в случае чего окажем помощь. Уговорились, что утром все обсудим как следует, и Жорж, полный энтузиазма, отправился на Ра засветить сигнальный фонарь. Фонаря он не зажег, поскольку керосин выгорел, а пока возился, стемнело, развелось волнение, и мы испугались, что декларации Жоржа осуществятся слишком буквально. Яхтенный прожектор, как на грех, не действовал, и за ночь в кромешной тьме Ра и Шенандо рисковали разойтись навсегда. Делать нечего. Норман сел в резиновую лодчонку, ему подсвечивали кто чем, кинософитами, карманными фонариками. Кое-как, почти уже ощупью, он подшвартовался к Ра и вернул энтузиаста пресному душу и свежим простыням. А наутро мы с Жоржем, я в качестве гребца-перевозчика, он с аквалангом, поплыли выяснять, что можно на Ра сделать и как продлить его век. Мы почти догребали, когда я вдруг ощутил, что кто-то шевелится подо мной внизу. Я сказал об этом Жоржу. Он сунул голову в маске под воду и сообщил: «Там полно акул». Я тоже посмотрел и увидел: ходят рыбины 2-3-метровые, если не больше. Все же Жорж решил нырнуть, хотя я твердил, чтобы он не смел этого делать.